Глава 78. Первым порывом Арда стало наколдовать морозную тьму, которая как раз подходила под барьер, установленный стационарным щитом, но Ардан понятия не имел, позволяла ли алхимия Милара видеть сквозь волшебный туман, а последнее, чего хотел бы Ард в данный момент, оказаться посреди слепой перестрелки. Так что, когда после секундной заминки обе стороны пришли в себя и зазвучали первые выстрелы, Ардан действительно, как и просил Милара, наколдовал щит. Три красных луча не давали ему в волю разгуляться, так что все, на что юноша оказался способен, создать один за другим два модифицированных универсальных щита, суть которых заключалась в поглощении кинетической энергии. Первые пули, только сталкиваясь с остальной полупрозрачной пеленой, падали на пол свинцовым звенящим дождем. Милар, в свою очередь успевший дважды взвести курок и спустить крючок, утягивая Арда, рванул за диван. Будто деревянный каркас и мягкая обивка могли спасти их от жужжащих шмелями стальных конусов. Тем не менее капитан, когда они оба оказались на полу, потащил их в сторону. Во время подобных ситуаций думать времени не оставалось. Данное правило работало в обе стороны. Так что неизвестные продолжили разряжать барабаны револьверов в то место, где только что стояли напарники. Пули, превращая диван в решето и оставляя за собой желтые лучи фонарей, пробивавшиеся сквозь незапланированные столяром просветы в спинке некогда дорогой и удобной мебели, кучно ложились именно там, где Арда с Миларом уже не было. Капитан, как-то хитро выбрасывая барабан и меняя месяц так, чтобы процесс не занял дольше мгновения, посмотрел на Арда. Им не потребовалось ни единого лишнего слова, чтобы тут же сориентироваться в плане дальнейших действий. Кивнув друг другу, они одновременно поднялись из-за укрытия. Ардан ударил по полу посохом, и очередной модифицированный универсальный щит стальной пеленой засветился в том самом месте, откуда Милар с напарником только что сбежали. Бандиты? А в том, что это именно они, сомневаться больше не приходилось. Чьи выстрелы уже почти смолкли, разрядили остатки барабанов в щит. Тот, как и в прошлый раз, смог выдержать лишь несколько попаданий, после чего и стаял плотной дымкой. Милар же, пользуясь тем, что в него не летели пули, сам разрядил барабан. Дуло револьвера, выплевывая огненные клубы, недовольным конем взбрыкивало каждый раз, когда капитан вдавливал спусковой крючок. Но неизменно выстрел за выстрелом пули ложились четко в цель. И тем не менее заявившиеся в квартиру шприц бандиты явно принадлежали к числу не самых простых. Как только первый из них, коренастый и широкий, раскидывая руки в разные стороны и в схожей манере разбрасывая по полу костяную крошку и мозги из раздробленного черепа, свалился на спину, остальные бросились в рассыпную. Кто-то, уходя с траектории выстрелов, скользя по начищенному паркету и кувыркаясь по ковру, бросился за простенок, отделявший часть кухонного прилавка от прихожей. Еще двое, как Милар с Ардом недавно, переворачивая за собой мебель, скрылись за опрокинутыми креслами и столиком. А последний, не найдя ничего лучше, спрятался за неприметной дверью чулана, разделявшего кухню и спальную зону. Квартира шприц представляла собой вытянутый прямоугольный пенал, на какое-то время ставший стрельбищем. Где-то внизу уже зазвучали сирены. С каждым новым ударом сердца их визг поднимался все выше и выше, а Ардан почувствовал легкую вибрацию стационарных щитов. Возможно, записанные в них алгоритмы занимались поиском масштабных пожаров, утечек канализации или водопровода, частичного обрушения фасадов или поломок несущих конструкций. Несмотря на чудовищность своего энергопотребления и сложность конструкций, они никак не могли противодействовать пулям и малозатратной магии. Слишком большая площадь покрытия и количество свободных переменных. «Минус один!» — не без азарта, падая обратно за изрешеченный диван, прокомментировал Милар и перезарядил револьвер. «Кто такие?» — раздался хриплый голос со стороны простенка. «Молотки? Пижон? Эрт?» Чахотка перечислил половину банд города, оставив без внимания только три — Телкартс, Пиджаки и те остатки организации «Красной госпожи», которые сейчас пытались выжить, пока их растаскивали на части остальные банды. Даже несмотря на сумрак в гостиной и погасшие фонарики, бандиты должны были понять, что имеют дело не с орками, так что пиджаки отпадали сами собой. Остатки банды госпожи не покидали тенды и складских районов. Получается, что... «Проклятие, господин маг! Как Телкартс связаны со шприц?» — прошипел Милар, озвучивая их общие мысли. Те, кто заявился в дом 47 на проспекте Нового Времени, никто иные, как мускулы главных контрабандистов всей столицы. Слишком не похоже на изначальную причину тревоги госпожи Шприц. Слишком далеки Телкартсы от гильдии охотников на аномалии. Понятия не имею. «Или законники!» — не унимался чахотка. «Давайте сбережем пули и нервы друг друга. Вы уже порешили, старину Калиба и Матаиса. Давайте разойдемся. Мы по своим делам, а вы по своим. Зачем вашим женам похоронки и пенсии по потере кормильца? Правильно?» Дыхание Милара постепенно замедлялось. С начала перестрелки прошло не больше 15 секунд, а его алхимия уже начала терять свой эффект. Не пройдет и минуты, как она полностью выветрится из организма. Все же лей-алхимия — это не какое-то сказочное волшебство из выдуманных книжек. Чем сильнее ее влияние на организм, тем выше цена, которую приходилось платить позже. А Милар, несмотря ни на что, самый обычный человек. Что-то покрепче того, что он уже принял, могло нанести ему необратимый вред, причем куда серьезнее пулевого ранения. Ардан уже открыл было рот, как Милар стукнул его по плечу рукоятью револьвера. «Живых плащей в свидетелях не оставляют», — прошипел он. «Мы видели их лица». Ардан кивнул. «Корпус стражей!» — выкрикнул он из укрытия. «Отдел по борьбе с незаконным вторжением в тайной переписке! Расследуем преступление госпожи Шприц!» Чахотка на какое-то время замолчал, позволяя нарастающему гулу сирены заполнить собой паузу. По окнам мазнули первые алые отсветы ламп патрульных автомобилей, постепенно скапливающихся на проспекте. Видимо, в доме среди состоятельных жильцов нашлись те, кто смог на слух определить выстрелы револьверов. «Хорошая попытка, нелюдь!» — резко выкрикнул чахотка. «Как будто у стражи есть военные маги. Вы из Нарихван?» Ардан с Миларом переглянулись. Следующей догадкой главаря бандитов в любом случае станет вторая канцелярия. Так что переговоры заходили в тупик, да и не протянут они время настолько, чтобы успели подъехать Урский с Эрнсоном. «Погнали!» — Милар снова озвучил общую для них мысль. На сей раз Ардан, поднимая перед ними две плотные пелены, отливавшие сталью, разрушая последний красный накопитель, Даг-Даг точно не обрадуется, имитируя госпожу Спри, несколько раз ударил посохом о пол. Так быстро, что его удары слились в единую щелкающую полосу ритмичного стука. И каждый раз, когда дуб сталкивался с еловым паркетом, под ногами юноши вспыхивала яркая алая печать. Над навершием посоха кружился маленький огонек, чем-то напоминающий пламя над слишком крупной свечой. Закручиваясь оранжевыми завихрениями, оно вытягивалось длинной спицей и отправлялось в короткий полет, заканчивающийся в опрокинутом кресле. Первая искра прожгла мебель насквозь, а следующие три нашли свою цель в лице визжащих бандитов. Те драли свои глотки нечеловеческими воплями, наблюдая за тем, как заклинания буквально до кости прожигали их ноги и грудь. Обнаженные ребра, источая вонь паленой плоти, крошились прямо на глазах, а вместе с черным порошком на пол упали и дергающиеся в конвульсиях тела. Их кровь, превращаясь в розовую пену, закипала и испарялась прямо на глазах. «Срань, капрал!» — не сдержался Милар. «Плащи!» — взревел чахотка. Ардан же мгновение не мог отвести взгляда от результата дел своей магии. Он так редко сталкивался в конфликте с обычными людьми, что совсем забыл о разрушительной мощи даже самой простой военной магии. Арт смотрел и смотрел на корчащиеся в посмертной агонии чернеющие обугленные тела. Всего доля секунды, что на долю секунды дольше, чем можно позволить себе в бою. Когда на них обрушился очередной град выстрелов, Ардан, разумеется, поставил щит, но чуть позже, чем должен был, и И только тот, который оказался буквально вбит в его подсознание, самый простой универсальный щит, не современная редакция, а устаревший чуть больше на 1500 лет, прозрачной пленкой окружил юношу. Пуля, вместо того, чтобы пробить центр его массы, вонзилась в левое предплечье, заставив онеметь и безвольной плетью повиснуть перебитую в кости руку. Несмотря на ослепляющую вспышку боли, раскаленным прутом вонзившуюся в сознание, Ардан сумел поставить второй щит. Вернее, попытался поставить. Красная звезда внутри пылающего разума сияла лишь одним последним лучом, в то время как модифицированный универсальный щит требовал два. Ардан уже видел, как вторая пуля пробивает его живот, но в этот самый момент он едва не потерял сознание от маленького солнца, зажегшегося со стороны раны. Милар, оттолкнувшись от пола, врезался всем телом в плечо Арда и опрокинул его на спину. Изо рта юноши вырвался глубокий крик, медленно переходящий в рык. Вот только смолк он так же быстро, как и возник. Ардан чувствовал, как на него капает что-то мокрое. «Уходим!» — закричал чахотка, и вместе с тем бандитом, который прятался в чулане, они помчались в коридор. Ардан же смотрел на Милара. Тот тяжело дышал и хрипел. Пуля прошла в половине ладони от сердца, и, казалось бы, опасность миновала. Так думал бы Ардан, если бы не второй год занятий по звездной медицине. Он видел, как мелкими пузырьками пенилась кровь на разорванной и залитой кровью сорочке Милара. Возможно, бандиты не увидели, что попали, или же, что куда вероятнее, не хотели повторить судьбу обугленных подельников. Милар через силу пытался вдохнуть, но чем сильнее он пытался, тем медленнее билось его сердце и сильнее пузырилась кровь в ране. «Спящие духи!» Ардан разорвал шлевки на брюках, расстегнул и резко вырвал ремень. Следом, открыв свой гримуар, он выхватил из ножен отцовский нож и, приложив весомое усилие, смог отрезать несколько страниц. Кто бы мог знать, что, приобретя несколько месяцев назад военный гримуар повышенного качества, он будет использовать его в качестве непромокаемой и не пропускающей воздух заплатки. Тем же ножом, бесцеремонно разрезав одежду напарника, Ардан обильно смочил листки в крови Милара, приложил оба лей пергамента к ранам, а затем обхватил грудную клетку ремнем, так, чтобы тот пришелся аккурат поверх листов и ран. Все это только одной рукой, попутно корчась от вспышек боли в перебитой кости. «Будет больно?» «Да!» — засвистел капитан. Ардан, зажимая ремень, с силой затянул тот, опоясывая обе раны и вдавливая листы внутрь. Милар закричал едва ли не так же, как все еще дымящиеся бандиты. Дернувшись, капитан обмяк, и его голова безвольно опустилась на плечо. Из окровавленного рта высыпалось несколько раскрошившихся зубов. «Арат!» — вырвался Ардан. Ему следовало что-то положить в рот напарнику, но юношу оправдывало то, что он не каждый день без использования звезд спасал кого-то от смертельной раны. Одного луча красной звезды не хватило бы ни на одну из печатей звездного целительства, поэтому Ардан принялся поднимать разбросанные по полу пузырьки с алхимией. Срывая с них крышку, Ардан принюхивался и отбрасывал в сторону, так, пока не почувствовал запах легкой горчинки, смолы и горячей золы. Зверобой, огненный лей, трава, служившая основой для бодрящих отваров быстрого действия. Простыми словами, волшебный вариант адреналина. Пачкаясь в крови, Ардан разжал рот Милара и, влив зелье в глотку напарника, зажал тому нос. Тело машинально сглотнуло, и капитан, резко дернувшись, заорал. — Шрань! Блядь! Проклятые ангелы! — кричал капитан, шепелявя из-за сломанных зубов. «Вы почему еще фуф?» «Что?» «Пишуй фоними, блядь! Я... Это приказ!» Ардан посмотрел в глаза Милара. Тому в ближайшие полчаса не угрожала смертельная опасность, а скоро уже подъедут и Урский с Эрнсоном, не говоря о том, что на улице зазвучал громкоговоритель. Часть проспекта оцепляли, чтобы корпус стражи и их военное подразделение могли зайти внутрь здания. «Не помри тут!» Выкрикнул Ардан и, положив руки Милара на рану, подхватил посох и выбежал в коридор. Чувствуя, как по ту сторону некоторых дверей пахло едва сдерживаемым страхом, Ардан помчался следом за вонью пороха, дешевого алкоголя и пота, которым неизменно прошибало удирающую добычу. Заставляя когти и клыки втянуться обратно, Арди резко повернулся к лифтам. Открытые двери бездонных шахт зияли обнаженной стальной пропастью. Сработавшие системы сложной механики и лей-проводки отключили лифты, чтобы жильцы при случае пожара не свалились внутрь горящей голодной пасти. Запах вел Арда в противоположную сторону, к пожарным лестницам. Игнорируя боль в перебитой руке, безвольно болтавшейся у пояса, Ардан позволил крови Матабар заняться своим делом, а самому себе побежать к лестницам. Каждый шаг отдавался новой вспышкой в болтавшейся конечности, из которой, благодаря отцовской линии Арда, больше не шла кровь. Рана затянулась, а вот кость, разумеется, срастаться не спешила. И вряд ли поспешит в ближайшую неделю. Мысли завтрашнего дня. Ардан, ногой выбив прикрытую дверь, оказался на лестнице. Бетонные ступени, укрытые ковриками, разделенные металлическими парапетами пролетов, тянулись и вверх, и вниз. Но снизу уже доносился топот жестяных набоек сапог стражей, так что запах вился вверх. Бандиты бежали по лестнице, прочь от приближавшихся законников. На что они надеялись, Ардан понятия не имел. Широко раскрывая ноздри, он помчался следом. Раз за разом, перепрыгивая сразу по несколько ступеней, он одновременно старался не упустить из вида шлейф пороховой вони. На случай, если бандиты свернут с лестницы на одном из этажей. И в то же время не дать волю инстинктам охотника. Мало что так же будоражило кровь, как бегающая, испуганная добыча, обещавшая его когтям и клыкам, бьющую толчками горячую кровь и сытный ужин. Ардан прикрыл глаза и, вспоминая запах цветов у весеннего ручья, отогнал в сторону воспоминания из детства. Вновь подняв веки, он обнаружил себя у двери, ведущей на крышу. Что забыли уставшие бандиты на крыше 40-го этажа? Ардан здоровым плечом, влетая в металлическую дверь с сорванным амбарным замком, на что не должны были быть способны человеческие мышцы, уже занес посох, как тут же ощутил касание последней секции стационарного щита. «Да кто так работает?» — в сердцах, не жалея брани, подумал Ардан. Инженеры, возводившие щит, не нашли ничего лучше, как накрыть контуром еще и крышу, хотя по логике и правилам должны были сделать внешние границы и структуры, непосредственно последнее перекрытие. В итоге дом герцогов тратил на перерасход не меньше пары сотен красных лучей в месяц. Отстраненные мысли о звездной инженерии, как и запах ТЭС, помогали Арду удерживать свои клыки и когти, подстегиваемые погоней с запахом крови и боли в руке. Огибая короба вентиляции, громоотводы, ребристые катушки, ветровиков и прочую атрибутику большинства крыш, Ардан почти добежал до края. Почти потому, что ему пришлось спрятаться за вентиляцией, по которой, высекая золотые искры, скользнуло несколько пуль. Мельком юноша успел заметить двух бандитов, от лиц рук которых исходил густой белесый пар. Чахотка и доска стояли на карнизе и смотрели куда-то вниз. «Сложите оружие!» — выкрикнул Ардан из-за укрытия. «Каторга все еще лучше, чем гравитация и асфальт!» Ответом ему стали два сдавленных удаляющихся крика. «Да быть не может!» — тихо произнес Ардан и выбежал из укрытия. Встав на самом краю небоскреба, он чуть отшатнулся от восходящего потока резкого хлесткого ветра. Наверное, если бы не 5 лет, проведенных на Алькадских пиках, то от вида закружилась бы голова. Сотня метров вниз, где вместо далеких отсветов поселков мириады огней никогда не спящего города. У входа в здание сгрудились автомобили и грузовики пожарных и стражей. Зевак отгоняли грозным помахиванием дубинок и криком в громкоговоритель. А ели и леса, раскинувшиеся у подножья Алькады, здесь заменяли крыши соседних небоскребов. За редким исключением, поднимаясь выше той, на которой стоял сам Ардан. Разумеется, бандиты не прыгнули прямо на головы стражам и пожарным. Нет. Оба в каких-то нелепых позах лежали на крыше соседнего небоскреба. Их отделяло 10 метров тесного переулка и еще порядка 40 метров перепада высоты из-за разницы этажей. Ни один человек не был бы способен перепрыгнуть такое расстояние. А даже если и нашелся бы уникум, то гравитация превратила бы его позвоночник в труху, и подобный прыжок стал бы прямым билетом на встречу с вечными ангелами. Но вот одно мгновение сменило другое, и пар, исходивший из кожи бандитов, резко втянулся внутрь, а мужчины, выгибаясь дугами, резко повскакивали на ноги, целые и невредимые. «Спящие духи!» — выдохнул Ардан, мысленно прикидывая, что залхимия могла привести к таким результатам. Тот, что доска, даже поднял револьвер и нацелился в сторону Арда, но чехотка прикрикнул, видимо, сказал, что все равно не попадет и нет смысла тратить патроны, и они помчались к лестничной будке. Ардан скрипнул зубами. В сомнениях он пребывал совсем недолго и уже вскоре обнаружил себя за 10 метров от края крыши. До белых костяшек, сжимая посох, он уже скинул ботинки, согнул спину и позволил когтям и клыкам показаться наружу. «Это, конечно, не окно, но...» — подумал Ардан и, напрягая мышцы, побежал к обрыву. У самого края он напряг мышцы ног и спины, выстрелив разжатой пружиной, Ардан взмыл над ночными покровами. На высоте почти в 150 метров от земли город под ним размазался сверкающей пеленой. Огни вечно шумящих и гудящих улиц выстроились вереницами искр, застывших в мареве сумрака. Звуки, обычно гулкие и объемные, вдруг обернулись далеким шуршанием мятой бумаги, неспособным прорваться сквозь рев бьющего в лицо ветра и стучащего в висках ритма обезумевшего сердца. И тяжелые гранитные тучи, прежде низкие, давящие на плечи, вдруг поднялись куда-то высоко, настолько, что казалось, будто еще немного, и позади них все же раскроются просторы черного бархата ночи, и Ардан вновь увидит звезды. Так себя чувствуют ласточки. Медленной ленивой улиткой проползла мысль в сознании, опьяненном кратким мигом полета. Ардан свалился на холодный влажный бетон с силой достаточной, чтобы хрустнули кости в ногах, а несколько ребер, расколовшись на изгибах, проткнули изнутри кожу. С его губ сорвался булькающий хрип, а сам юноша, стараясь удерживать сознание на границе тьмы, манящей своими тишиной и покоем, открыл гримуар. Окровавленными пальцами той же руки, которой сжимал посох, он кое-как перелистнул страницы. Слава спящим духам, что звездные специалисты по щитовым чарам, работавшие на соседнем небоскребе, соблюдали все стандарты. Поверхность крыши служила естественной преградой для излишков лей, так что на нее щит не распространялся. Этого было достаточно, чтобы Ардан почти полностью осушил зеленый накопитель. С трудом, стараясь не сломать, юноша сформировал несколько целительных печатей и едва сдержал рвущийся наружу рык. Находясь в ситуации с весьма ограниченными возможностями, он не мог позволить себе тратить лишние лучи на анестезию. С мычанием, достойным лучших представителей парнокопытных животных, он старался перетерпеть действие собственной магии. Кости с хрустом и неприятным треском срастались в его теле, разрывая мышцы и задевая нервы. Кровь, вскипая и булькая, образовывала с виду застарелые корочки, настянувшими края ранами. Левая рука и вовсе задрожала растрепанной парусиной, и, несколько раз изогнувшись под неестественными углами, застыла, а юноша смог снова сжать кулак. После прошлой битвы на крыше против звездного оборотня Ардан заботился тем, чтобы в его арсенале, пусть и не выученном наизусть, а записанном в гримуаре, имелось достаточно целительной магии, потребляющей лучи исключительно зеленой звезды. Зеленый накопитель в перстне рассыпался мерцающей мукой, а собственная звезда Арда лишилась большей части лучей. Несколько раз, шумно втянув воздух, он мысленно дотянулся до каждой конечности. Как учил Аргар, Арди сжал и разжал пальцы на ногах и руках, согнул и разогнул локти и колени, глубоко полной грудью, надувая живот, вдохнул и выдохнул. Не сказать, что он чувствовал себя как новенький. Скорее, наоборот, чувствовал себя так, как и должен был чувствовать, пусть и не человеком, а табар, но свалившийся почти с полусотни метров высоты. Может, если бы он, как и бандиты, залился до ушей алхимией, тоже вскочил бы и сразу куда-то побежал, но нет. Прыжок и печати не заняли больше полуминуты, еще столько же ушло, чтобы отдышаться и проверить тело. Наверное, Верский бы гордился тем, что изломанный, уставший, весь в крови Ардан сумел не только воспользоваться ограниченным арсеналом атакующей магии, но и, как подобает военному магу, еще и сам себя вылечил. Тяжело опираясь на посох, Арт поднялся на ноги. «Какой приятный вечер!» — скрипя зубами, приговаривал Ардан. Сперва он ковылял, затем с каждым мгновением, когда сознание привыкало терпеть боль, Ардан с ковыляния перешел на ходьбу, а затем и на бег. Когда он, сжимая зубы едва ли не сильнее, чем сжимал посох, добежал до лестничной будки, запах бандитов уже скрылся на лестнице. Стражи оцепляли не один только дом герцогов, а целый квартал, так что контрабандистам не так уж легко будет сбежать. И это понимал не только Ардан, но и сами бандиты. Они не станут просто так сбегать из здания, где их не станут искать, во всяком случае, в ближайшее время. Сейчас добыче требовалось затаиться в своем бару, спрятаться в листве и траве, потому что дальнейшее бегство могло привести к тому, что она попадет в когти другому хищнику. Исход, несмотря на нюанс, один и тот же. Именно данный факт и нивелировал время, которое Арт проиграл в погоне. А саму суть погони изменил на прятки. Кровавые, пропавшие порохом и опасностью, но прятки. Ардан приоткрыл дверь, минуя пролет технического этажа, спустился к первому, на деле последнему, жилому этажу. Запах притаившийся на поручнях, застывший на ступенях, потемневших от въевшейся пыли, вел его ниже. Арди все так же босиком, не издавая ни единого звука, спускался все ниже. Этаж за этажом, оставляя за спиной мутные стекла, он шел по следу запаха. Тот вел его все ниже и ниже, пока игривый куницей не юркнул за дверь, ведущую на десятый этаж. Арди, остановившись около деревянной створки, приложился ухом к щели между наличником и полотном. Прикрыв глаза, охотник сосредоточился на слухе и обонянии. Те рисовали ему размытые неясные картины, как если бы кто-то вместо того, чтобы писать на холсте масляными красками, принялся работать сильно разбавленной водой акварелью. До такого состояния, когда уже не разберешь никаких четких деталей. Но туманных образов охотнику было вполне достаточно. Вот в большой гостиной женщина средних лет с крепким запахом духов, обнимая детей разного возраста, стояла спиной у обогревателя. «Сходи, проверь!» — громко, но не срываясь на крик, повторяла она. «Что там такое, Ганимед? Проверь! Ты что, не мужчина?» «Да заткнись ты!» — стоя у открытого окна, цедил мужчина. «Вдруг там снова бомбисты?» Ардан оставил беспокойную семью и мысленно побежал дальше. А вот уже другая сцена. Издавая ритмичные, глубокие, сдавленные вздохи, немолодой мужчина, едва получившая документы девушка, накрытая несвежим постельным бельем, не замечали мир вокруг себя. Арди встрепенулся и продолжил свой бег. В размытых очертаниях плохой акварели он видел самых разных людей. Кто-то, испуганно сжимая родных, с опаской прятался от окон и дверей, другие доставали железо, запрятанное так далеко и глубоко, что становилось понятно, им не только не пользовались, но и не собирались пользоваться и впредь. Порой попадались пустые помещения или те, в которых жили слишком молодые или слишком наивные, чтобы отвлекаться на такие пустяки, как вой сирены, толпы вооруженных людей на одной из двух главных улиц империи. Он все бежал и бежал, пока, наконец, не обнаружил искомое. Туманный силуэт, пришедший скорее из памяти, чем из образов, принесенных ему запахами и звуками, стал за спиной женщины, встречавшей закат своей женственности. Уже скоро наступит тот час, когда она больше не сможет родить дитя. «Не шевелись, старуха!» — шипел чахотка. «Не шевелись, если не хочешь, чтобы кто-то еще пострадал!» Доска, шарка ногами, матерился над свежей кровью. «Проклятый старик, ну кто тебя просил геройствовать?» У его ботинок растекалась вязкая лужа, и раздавались сдавленные хрипы пожилого мужчины. А дальше, позади, в углу, между двумя стенами, сидела женщина средних лет. Она всхлипывала и обнимала... Нет, прикрывала спиной плачущих детей. Двух, трех... «Скажи им, чтобы закрыли рты!» Сдавленно рявкнул чахотка. Нет, четыре, да, четыре. Три девочки и один, судя по резкому запаху, совсем маленький мальчик, лет пяти. Не сдержавший позыва, он дрожал, старательно сжимая руками постылое пятно, растекавшееся по ночной рубашке. «Вечные ангелы!» Доска отчеканил деревянными каблуками по старенькому скрипучему паркету и, схватив что-то... Графин. с цветами, те, оставляя за собой чуть увядший шлейф, упали на пол, и плеснул в мальчишку, закричавшего скорее от страха, чем от холода. Его матушка, дочь пожилой пары, накрыла ладони рот сына. Она причитала, молила того замолчать, а мальчик ронял крупные слезы на онемевшие от холода и ужаса пальцы. Его сестры тихо всхлипывали. Ардан, открыв глаза, вернулся обратно. Он все еще чувствовал их запахи и где-то вдалеке, на грани возможности уха, слышал возню. Но акварель больше не рисовала перед его сознанием чужих образов. Разуму вернулись и другие органы чувств, вытеснившие видение охоты. «Спящие духи!» — прошептал Ардан. «Если бы у него оставались красные лучи, он бы мог позволить себе зайти через приоткрытую входную дверь, в щелку которой за коридором внимательно следил вернувшийся в коридор доска. Если бы не стационарный щит и количество мертвой лей вокруг, Ардан бы попытался использовать искусство Эанха. Сигнальный медальон, который он уже активировал, вряд ли сильно изменит ситуацию. Эрнсон с Урским все еще находились слишком далеко, чтобы позволить фактору времени влезть в текущее уравнение. Слишком многое могло произойти даже за 5 минут, не говоря уже про 10. А как бы Ардан не хотел себя убедить в обратном, но он не хотел бы, чтобы в угловой квартире, расположенной у самых лифтов, погибли люди. Кроме того, у которого из онемевшей хватки мертвеца вырвали старенький револьвер образца войны наемников. Ардан не мог воспользоваться дверью, потому что тогда в его теле появятся незапланированные природой отверстия. Остатки зеленой звезды в количестве 4 лучей блокировались стационарным щитом, так что, сняв с себя штаны и сорочку, оставаясь только в пиджаке и споднем и нательной майке, Ардан завязал хитрый узел посредине древка, затем, закинув посох за спину, он затянул уже 2-й узел на груди. Зрелище, наверное, то еще. Связанные друг с другом окровавленные, порванные сорочкой и брюки, которые держали посох за спиной. Зажав рукоять отцовского ножа между зубами, чувствуя, как гримуар бьется по обнаженному бедру, Ардан поднялся напролет выше. Открыв окно, Арт поднялся на подоконник и через несколько секунд уже прижимался всем телом к кирпичной облицовке бетонной конструкции. Оставалось надеяться, что слой кирпичей, которыми укрыли серое полотно искусственного камня, не отвалится под его весом, и он не свалится на очередные 30 метров прямо на асфальт. Как и учил Эргар, Ардан прижал таз как можно ближе к стене и перенес вес, насколько мог, на бедра. Его пальцы ног, увенчанные острыми когтями, коими обернулись ногти, цепко держались на практически незаметных глазу трещинках и выступах. Пальцы рук, чувствуя самые незначительные шероховатости, облепляли их так сильно, что струнами запели жилы в запястьях. Ветер хлестал по спине, путался в волосах, а в уши завыли невидимые волки. Влажный кирпич, украшенный узорами бесконечных ветров и эрозии, оставленный нескончаемыми дождями и снегами, наждачной бумагой елозил по груди Арда. Даже в своей лучшей физической кондиции подобный путь между окнами высотного дома представлялся не самым простым маршрутом. Теперь же, с каждым движением, с каждым новым порывом ветра, с каждым натужным хрипом, вырывавшимся из груди Ардана, ему казалось, что он неминуемо сорвется. Но всякий раз, царапая кожу, разбивая костяшки, срывая плоть с пальцев и едва не ломая когти, Арт удерживался на стене. Откуда-то снизу все чаще и чаще ему в затылок били далекие, почти незаметные вспышки фотокамер. Затем прозвучало несколько отрывистых, хорошо узнаваемых свистков, и белые отсветы сошли на нет. Ардан мысленно выругался. Он уже почти добрался до нужной отметки, как ему пришлось замереть. Высовываясь из-за края окна, он заглянул внутрь. Благо бандиты не задвинули шторы, а тюль оказался достаточно узорчатым, чтобы через него было видно, как доска отошел от двери и подобрался к окну. Стоя в противоположной части, он смотрел вниз. Ардан резко втянул голову обратно. Видимо, свистки и короткая плеяда вспышек привлекли внимание далеко не глупого чахотки. Оставалось надеяться, что бандитам и в голову не придет, что кто-то может карабкаться к ним по стене. Секунды вновь потянулись одна за другой резиновой лентой, готовой, если сорвется, хлестко ударить по лицу. Пальцы Ордана дрожали все сильнее, плечи наполнялись тяжелой ватой, сжимавшей мускулы, а внутрь бедер словно песка насыпали. Снова высунувшись за край, Ордан убедился, что доска отошел обратно вглубь гостиной. Отставив таз чуть назад, Арт качнул всем телом и, выпрямляя ноги, перепрыгнул на окно. Пользуясь долей секундного замешательства, он схватился пальцами за карниз и, подняв колени, запустил собственное тело внутрь квартиры. Осколки разбитого окна царапали его тело, но юноша уже не обращал внимания на очередную порцию обжигающей боли. Приземлившись на пальцы ног, сжимаясь готовой к броску кошкой, он выхватил нож из собственных зубов и прыгнул вперед. Чахотка успел выстрелить, но пули вонзились в паркет в том месте, где Арда уже не было. Черной тенью он проскользнул вдоль стен, а лезвие отцовского ножа, оставляя за собой широкую алую полосу, начисто снесло голову доски. Тот так и не успел понять, что произошло. Маска изумления, смешанного с неверием, навсегда останется запечатленной на его почти отрезанной голове. Та, касаясь затылком лопаток, повисла на лоскуте кожи. Фонтан густой, алый, пахнущий медью крови, выстрелил под потолок. Ордан, прячась за телом поверженного бандита, дождался, пока кричащий от ужаса и шока чахотка разрядит остатки барабана. Пули попадали куда угодно — в пол, в стены, в дергающееся тело доски, но не в Арда, чему тот был только рад. Когда взведенный курок крякнул о металл, Арт высунулся из своего замершего укрытия. «Я порежу ее!» — кричал чахотка, приставив нож к горлу пожилой женщины. «Порежу, сраный ты плащ!» Милар говорил взять чахотку живым. Без его показаний они не смогут отыскать госпожу Шприц в далеко не маленьком Тенде, тем более в его складской части. Там можно годами рыскать и так и не обнаружить ничего, кроме бесконечных ящиков, бочек, мешков и всего того, что требовалось хранить под жестяными крышами. «Не шевелись, ублюдок!» — плевался чахотка. Двигаясь спиной к двери, он тащил за собой старушку, по щеке которой текла одинокая слеза. Может, из-за обострившихся чувств охотника, может, из-за того, как сильно к сердцу и разуму рвались осколки имен, звеневших вокруг Арда. Но он увидел отражение на поверхности одинокой капли. Там, за его спиной, в углу, мать сжимала плечи маленького мальчика. Она обнимала его и тихо всхлипывала. Пули попадали куда угодно, кроме как в Арда. Одна из них нашла свою цель в груди мальчика. Раскинув руки в сторону, он с еще мокрыми от слез глазами слепо смотрел в потолок. «Совсем маленький. Какие же они красивые, господин волшебник!» «Кто?» «Ангелы!» Ордан поднял взгляд и встретился с безумными глазами чахотки. Запахло страхом, едкой, сладковато-гнилостной вонью ужаса добычи, которая поняла, что бы ни произошло, что бы ни случилось, но ее дни сочтены. Даже если она убежит от охотника на другой край света, то это лишь продлит ее судорожную агонию. Арт отпустил на волю взгляд ведьмы. На сей раз у него не осталось лучей в звездах, которые могли бы поддержать искусство Анха в борьбе с тисками, сжимавшей его мертвой лей. Но ему было плевать. Чувствуя, как кровь заливает собственное лицо и как дрожит тело, он ворвался в разум чахотки. Мигом вся та боль, что ждала своего часа, затопила сознание Ордана, но он не собирался бороться с нахлынувшей лавиной, не спешил заделывать брешь в своей ментальной крепости. Нет, он взял эту боль в руки, как гончар берет глину. Он вдохнул в нее свою волю и направил течь по мосту, выстроенному между его и чахоткой сознаниями. Бандит затрясся, он сопротивлялся. Его разум был крепок и молод, а воля сильна и тверда. Но чахотка стоял на месте, а Арт шел вперед. С каждым шагом, сокращавшим расстояние между ним и бандитом, сила Ордана крепла. С каждым шагом воля чахотки трескалась и херела. Вот лопнули сосуды в его глазах, затапливая белки, а затем и щеки кровью. Вот набух синеющий, вываливающийся изо рта язык. Вот из ослабевших рук вырвалась старушка, бросившаяся к своей дочери и внукам. И вот, наконец, Ордан оказался вплотную к добыче, прижатой к земле его властью. Чахотка рухнул на колени, нож вывалился из его жутко изгибающихся пальцев. Бандит хрипел и пытался дышать, но даже для такой простой задачи, как дыхание, ему приходилось сражаться с чужой волей. волей, которая в его сознании выглядела совсем иначе, чем высокий полуголый окровавленный юноша. Назрат не понимал, что происходит. Он не знал, как именно переместился из квартиры в высотке суда. Куда суда? Он не знал. Только видел вокруг безжизненные белые просторы кусающего его льда, грызущего тело не хуже безумной от голода крысы, раз за разом забиравший кусочек теплой крови и плоти. Где-то вдали из снежного покрова поднимались черные, как ночь, камни. Горы? Он оказался в горах? Назрат не знал. Он пытался вдохнуть, но в самом воздухе словно не хватало воздуха. Но даже безжизненная ледяная пустыня и завывающая метель, кружившая вокруг него, не пугала чахотку так же сильно, как силуэт, стоявший напротив. Это был мужчина или волк, или что-то среднее между ними, как если бы природа так и не решила, кого именно она создала — зверя или человека. «Возьми!» — прозвучал рычащий голос. Назрат опустил взгляд ниже и увидел собственный нож. Он не понимал, почему именно, но пытался сопротивляться этому голосу. Не понимал, почему, но знал, что если сдастся, то уже не выберется из снежного плена. Он пытался сопротивляться. Изо всех сил пытался. Но его тело, будто бы больше не принадлежавшее хозяину, подчинялось не Назрату, а этому рычащему волчьему голосу. Наблюдая за тем, как его руки действуют против его же воли, Назрат видел, как пальцы сжались на такой хорошо знакомой ему рукояти. Он помнил, как собирался покрыть ее новым лаком и обмотать кожаным ремешком, чтобы не выскальзывало. Точно. Да, да, у него еще столько дел. Нет. Что значит умирать? Ему нельзя умирать. Он ведь даже ремешок уже купил. Подними. Назрат пытался заставить правую ладонь опуститься вниз. Он даже обхватил запястье левой рукой и тянул вниз. Но ему не хватало сил. Нет, нет, что за глупость? Он ведь только что хвастался нахальной журналистке, что он может вместо ремешка использовать ее скальп, если она не прекратит болтать. Утомил их своими пустыми угрозами, пока не ехали на склад. Назрат даже помнил маршрут. Какая еще смерть? На завтра у него куплены билеты в кинотеатр. Чувствуя, как нож надрезает щеку и мочку уха, Назрат закричал. Так сильно, как только мог. Пытался сбежать из этого ледяного капкана, но неизменно натыкался на силуэт волка. Или человека. Ударь! Тело чахотки дернулось и рухнуло на пол. Из его правого уха торчал нож по самую рукоять, загнанный в череп бандита. Загнанный его же собственными руками. Ардан покачнулся и схватился одновременно за стену и за посох, который даже не помнил, как освободил из узла одежды. Перед глазами все плыло. Дышать получалось только через раз. Кое-как переступив через тело мертвого бандита, Арт не то что открыл дверь, он буквально рухнул на нее всем телом. Та распахнулась под весом юноши, и он, пролетев через коридор, врезался в противоположную стену. Ардан чувствовал себя жучком, которого жестокий мальчик запер в банке и принялся тут трясти. Его швыряло из стороны в сторону, пока он, наконец, не нашел свое убежище. Сидя на полу, прислонившись спиной к холодной стене, он смотрел на то, как открывались двери лифта, а одновременно с ними распахивались двери, ведущие на лестницу. Коридоры заполонили стражи в красных шинелях и их армейские подразделения с черными нашивками на рукавах. В лицо и грудь Ардана нацелились винтовки с примкнутыми штыками. Кажется, кто-то что-то кричал. Но все, что мог юноша, поднять вверх ладони в сдающемся жесте. Ах, ну да, он же все еще держал посох. Наверное, плохая идея поднимать посох в окружении вооруженных людей, когда воздух буквально трещит от нервов и страха. Ардан успел заметить, как ему в лицо со всей ответственностью, прытью, даже с некоторой степенью ретивости и попытки выслужиться, летит довольно немалых размеров приклад. Да, точно. Плохая идея. Аграт.